гладить. Я так хочу тебя гладить. Уже готов тебя гладить. Но где же ты, моя любовь? Я так привык к тебе видеть. Я так люблю тебя видеть. Уже готов тебя видеть. Но где же ты, мой огонь? Мой одинокий странник, моего сердца избранник. Уже хочу тебя трогать. Но где же ты, моя тоска? Но как же без тебя плакать? Но как мне без тебя плакать? Я так готов тебя плакать. Но где же ты, кто ты такой? Тебя я вовсе не знаю. Тебя трогать, но где же ты? Опять ты! Тебя я не хочу слышать, тебя я не хочу плакать.